Атосом. Дюма «Три мушкетера». С Катькой мы дружили 10 лет. Это были годы совместных любовных авантюр, общих шуток, ночных бдений на кухне и целая цистерна выпитого сухого вина. А недавно я стал замечать, что наша дружба приобрела какой-то странный характер. Наверное, все началось с тех пор, как я ушла от Виктора. Человек он из тех, после которых образуется устойчивое отвращение к мужчинам. Я с головой окунулась в карьеру. Нереализованная сексуальная энергия позволила мне вскоре добиться больших успехов. Меня повысили в должности и подняли оклад. Я смогла, наконец, снять квартиру и уехать от желающих мне только добра родителей. Пока я бодро шагала вверх по служебной лестнице, Катька прозябала в затянувшемся замужестве. Выбраться из него она не могла, хотя и пыталась это сделать по меньшей мере раз 5 за последний год, но муж падал на колени и пускал слезу. У них была явная психологическая несовместимость, зарабатывал он мало. Катька тоже получала копейки, так что ее положение, по моим теперешним понятиям, приравнивалось к сиротскому. Безучастно смотреть на страдания близкой подруги я не могла, и потому старалась всячески ее развлечь. Расчеты с увеселительными заведениями я, естественно, брала на себя, и, конечно, периодически Катька брала у меня деньги под мои взмахи руки. «Да что ты, отдашь, когда сможешь». Мы были с ней как родные, и скверные мысли меня не посещали. Я была уверена, что друзья не могут вести себя иначе. Никто бы меня в этом не переубедил, если бы однажды не произошло следующее. Мы, как всегда, трепались за жизнь на моей кухне, и, как всегда, Катька пела коронную арию из оперы «Муж дурак, а денег нет». С мужем я помочь ничем не могла, с деньгами проблем не было. Вчера получила зарплату. Катька поотнекивалась, но в итоге призналась, что 100 рублей, пожалуй, ее спасли бы. Когда часы пробили 9, она вдруг спохватилась, вспомнив, что через полчаса должна быть дома. «А сколько отсюда до меня на такси?» — поинтересовалась Катя. «Полтинник? Ладно, разорюсь, а то муж убьет». И вылетела, не дождавшись, пока я соберусь, чтобы выйти за сигаретами. По идее, меня не должно было волновать, на что Катька потратит эти деньги. Дала так дала. И сумма эта была для меня небольшой. Однако мне стало как-то не по себе. «Что я, любовник, что ли? На такси ее катать?» — подумала я. И разозлилась. Нет, мне не было жалко этих денег, но я сама довольно редко езжу на такси, и вообще она говорила, что ей нечем кормить семью. Тут я предалась мыслям, которые раньше гнала как недостойные. У них железно выходило, что Катька давно вытягивает из меня то сотню, то другую, и, как правило, в валюте именно вытягивает. То есть не обращается, как это принято у друзей, дай до 10-го пережить, а целеустремленно жалуется на жизнь. И делает это так профессионально, что любой порядочный человек с 3 сотнями в кармане пожертвует 2 из них безвозмездно. Также выходило, что за время моих материальных успехов Катька, несмотря на бедность, купила симпатичный диванчик, выходное платье, дорогую косметику. Про долг я ей, конечно, не намекала. Отдашь, когда сможешь. Не могла, стало быть. Но что же тогда получается? Значит, не так у нее все было плохо, как она описывала. Значит, она думала, что если я зарабатываю больше, и мы старые подруги, то на этом можно спекулировать. Когда пару дней спустя Катька позвонила и весело предложила: «Слушай, пойдем в какой-нибудь китайский ресторанчик, поедим, поболтаем, только у меня, как всегда, денег нет», я поняла, что я жената и что я муж-добытчик, что дальше будет хуже. Не хочу лисью шубу, купи из норки. Мы были связаны нитями привычек, и она умело за них дергает. И вдруг я вспомнила семинар в Риге и заявила: «Знаешь, у меня денег пока нет, и времени у меня тоже пока нет». На большее меня не хватило, но зато хватило переживаний с лихвой. Я отказала той, которая нуждается в моей помощи. Я жадная, я мелочная, но ничего. С течением времени я справлюсь со своей виной. Одна беда. Раз обжегшись на молоке, я иногда дую на крупу. Еще один случай из практики. Когда Лера выяснила, что Ольга, то есть я, получила крупную сумму и собиралась ее просадить на шмотки, она тут же набилась в сопровождающие лица. Как только мы попали в магазин, Лера пустилась в пространное рассуждение о том, что жизнь у нее, в общем-то, собачья, потому что все вещи, которые по-настоящему ей нравятся, стоят больше, чем она в данный момент может потратить. В подтверждение этого она взяла приглянувшиеся ботинки и, грустно взирая на цену, запричитала, что как раз такие ей нужны. Но у нее все равно не хватит, а зарплата не скоро, да и занять-то не у кого. Я почувствовала себя акулой-капиталисткой и протянула недостающие деньги. В результате я не купила того, что собиралась. Но меня грела мысль о том, что подруге не придется ходить босой. Через пару дней мы опять встретились, и Лера радостно поведала, что вчера устроила себе маленький праздник, повела себя, любимую, в театр, купив билет с рук с бешеной переплатой, потом накормила себя в уютном ресторанчике, а домой отправилась на такси в ответ на мою робкую реплику: «Ну ведь ты говорила, что у тебя ни копейки лишней нет». Лера изумленно ответила: «Ой, ну, нельзя же себя лишать маленьких радостей. От этого бывает несварение желудка». Ощущение было у меня не самое приятное. Она меня использует, а я не могу ей сказать «нет». А вот письмо из Америки. Там тоже читает мои книги. Несколько лет назад я, Нана, с семьей эмигрировала в США. Мне удалось там быстро поймать попутный ветер, закончить колледж и получить хорошую работу. На одной из вечеринок я познакомилась со своей бывшей соотечественницей Юлей. Юля тоже была эмигранткой, жила с мужем и не работала. Мы стали созваниваться, вместе ходить на ланч, и незаметно приятельские отношения переросли в крепкую дружбу. И вот однажды Юля пришла ко мне в слезах. Я ушла от мужа. Кроме как ко мне уйти было решительно некуда. Родители остались в Москве, а в Америке ее единственным близким другом была я. И мы зажили очень странной жизни. Утром я уходила на работу, а Юля носилась со своим бракоразводным делом. Положение у нее было незавидное. Муж отказался содержать ее. Работу она найти не могла, а того, что ей причиталось по закону, было катастрофически мало. Я с дуру открыла подруге кредитную карту, чтобы та не чувствовала себя чужой на празднике жизни. Мои родители были в шоке. Они стали подозревать, что их единственная дочь — лесбиянка. В ответ на их намеки я закатывалась хохотом, я была стопроцентной гетеросексуалкой и говорила, что просто не могу бросить Юльку в беде и выгнать ее, пока та не найдет работу. В этом Юле хронически не везло. В одном месте ей отказали, в другом платили мало, а в третьем были жесткие условия, и неизвестно, чем бы все закончилось. Если бы мои родители не наняли частного детектива, несчастные хотели убедиться в том, что их дочь не лесбиянка. И в итоге выяснилось, что Юля очень часто играет в казино. Лас-Вегас от нас в паре сотен миль. Конечно же, используя мои деньги. Вот так. А все от того, что я была добренькой, а не доброй. Не могла поставить дружбу в рамки. Хотелось по-человечески. А вот как еще могут складываться взаимоотношения, но уже с задействованием чувственно-эмоциональной сферы. В отношениях Вали и Тани не фигурировали деньги. Они знали друг друга со школы, и между ними было все. И душевные разговоры до утра, и ссоры, и слезные примирения. Воспитанная в лучших традициях советской семьи, Таня искренне считала, что дружба — это прежде всего взаимовыручка, и внушила эту мысль Вале. Она все время просила Валю то забрать сынишку из сада, то посидеть у нее дома в ожидании электрика, то съездить с ней к зубному. Одна она боялась. Добрая Валя всегда была готова поддержать подругу. Как же, Танька так много работает, живет одна с ребенком, да и к зубному действительно одно идти страшно, а ей что? Ей не трудно. И потом они лучшие подруги. Однажды Валя сидела в грязной Танькиной квартире с ее маленьким Ванькой и варила ему кашу. Таня где-то налаживала личную жизнь, ведь мальчику нужен отец. Валя тоже собиралась на свидание. Подруга обещала вернуться в 5, и они договорились с Кириллом на 17:30. В итоге Танька вернулась в 10. И вместо оправдания замурлыкала: «Ой, Валюша, прости, но ты ведь сама говорила, у тебя с ним ничего серьезного, а я замуж собираюсь. Ты же моя лучшая подруга, ты должна понять». Валя понимать не хотела. Она закричала и расплакалась, в результате чего Таня проводила ее словами: «Психичка бешеная», и хлопнула дверью. Что же теперь делать? Обижаться? Гнать от себя? Продолжать отношения? Или что-то еще? Конечно, не всегда окружающие нас подруги — негодяйки, которые рыщут в поисках жертвы. Просто они рождены потребительницами. И если кто-то готов их потребности удовлетворять, они радостно этим пользуются, будь то деньги, общение или услуги. Сначала осторожно прощупывают почву и, не получая отпора, становятся более решительными. Имейте в виду, что их совесть спокойно спит. Они уверены, что раз люди им помогают и принимают их проблемы близко к сердцу, значит, им самим это приятно и нужно. А иначе стали бы они это делать. Логично? Так что, узнав себя в роли жертвы манипуляций, не бросайтесь делать поспешные выводы. Задумайтесь, не тяготит ли вас это положение. Лучшим индикатором послужит то, как вы рассматриваете свои добрые дела. Если вы их никак особенно не рассматриваете, и вам кажется, что ваша дружба вполне стоит денег, времени и душевных сил, то вам вряд ли нужны какие-то перемены. Но если каждый раз вы думаете: «Какого черта я все это делаю, и кто она мне такая?», ситуацию нужно срочно менять. Как прекратить такие отношения? Инициативу надо брать в свои руки. Никто не даст вам освобождения. Манипулятор никогда сам не остановится. Но не ввязывайтесь в диалог или скандал. Манипулятор сильнее вас и в ругани. Более того, на его стороне ваша вина. Неумение структурировать свои потребности и его наглость. Существуют более мирные варианты. Например, в случае, если в основе взаимоотношений лежат меркантильные интересы, попросите вернуть долг. Мне срочно понадобились деньги. Не объясняйте, зачем. Манипулятор вас расколет и вытянет еще. Прекратите давать деньги. Знаешь, у меня сейчас с ними проблемы. Не объясняйте, почему. Расколет и вытянет еще. Не обращайте внимания на нытье. А мне так плохо. Ответ: а кому сейчас хорошо? Плюс пример Вороньей Слободки. Я не виноват. Все не виноваты. Я же ничего такого не сделал. Все ничего такого не сделали. У меня душевная депрессия. У всех душевная. Вы не смеете меня трогать. Я малокровный. Все малокровные. От меня жена ушла. У всех жена ушла. В случае, если вас эксплуатируют в сфере чужих забот, не реагируйте на просьбы, ссылайтесь на занятость, на свои проблемы и упадок сил. Отказывайтесь от выполнения просьб путем перевода стрелок. И я тоже думаю, кто бы мог мне принести картошку? Слушай, тебе все равно она нужна, может, ты мне возьмешь, а деньги потом. В случае, если эксплуатируют ваши чувства и эмоции, выход только один. Я очень ценю отношения и не хочу, чтобы я вмешивалась в твое, а ты в мое внутреннее пространство. Универсальный способ разойтись мирно можно прочитать в рассказе Чехова. Он прост до безобразия. Надо всегда лишь попросить денег в долг. Действует безотказно. После этого ваши отношения дадут трещину. Перестав получать от тебя то, к чему привыкла, подруга может серьезно разочароваться в вашей дружбе. Прекрасно. Это ее проблемы. Но может быть и по-другому. Поняв, что ты кое-что просекла, подруга сохранит к тебе самые нежные чувства, и вы будете общаться до глубокой старости. Здесь все зависит от подруги, от того, насколько ты ей дорога. Кстати, об истории Кати. Когда ее подруга Света вежливо напомнила ей о долге, так как ей не хватало на машину, то она закатила истерику, после чего ушла с гордо поднятой головой. Света ее не видит вот уже 2 года и очень счастлива. Она свободна и не собирается никого вешать себе на шею. Говоря своим комплексом «нет», мы говорим, точнее, подразумеваем «да» новым формам и проявлениям своей жизни. «Нет» унынию означает «да» работе, активности, творчеству. «Нет» болтовне на митинге означает «да» свободному времени, которое может быть использовано с большей пользой и так далее. Главное в том, что, говоря «нет» силам социума, который нас старается съесть, точнее переварить, адаптировать на великое среднее, мы становимся более независимы от его пассивного влияния. А для этого надо понять. Нам ничего не мешает, кроме наших сомнений. Запомните это, пожалуйста. Имейте в виду, что, говоря «нет», вы не нарушаете никаких моральных запретов, не совершаете ничего аморального, вы всего лишь освобождаете себя от ненужных вам обязательств и начинаете жить так, как вам кажется необходимым. Глава 9. С способы самоорганизации. — Нет, спасибо, — ответил Дантон. — Я лучше вернусь.